Странный был человек, этот его Тестчин. Женился на Вере Афанасьевне, когда той было 50. Нет, Тимофей ничего не мог сказать. Женщина она была хоть куда. Красивая, представительная, породистая такая, и всегда выглядела лет на 10 моложе. Работала всю жизнь в аппарате Министерства культуры. Только когда пришел Губенко, поругалась с кем-то и до пенсии скромно дорабатывала в Некрасовской библиотеке. Там в библиотеке познакомилась с отставным полковником Чухановым, на 5 лет ее старше. Муж Веры Афанасьевны, Маринкин отец, умер в 84-м от лейкемии. Страшная эта болезнь, и даже Тимофею вспоминать было жутко, когда ходили они тогда все в больницу, обманывали его, говорили, что скоро поправится, а он, кажется, чувствовал уже. Отличный был мужик Виктор Иванович, инженер-электрик, любитель преферанса, анекдотов и хорошей закуски, веселый такой, разговорчивый. С Тимофеем они всегда ладили. Отставной полковник был совсем другим. Но появился он вовремя, когда Вера Афанасьевна уже не то чтобы тосковала по мужу, а скорее просто маялась от одиночества и непонимания молодыми. Что это было? Любовь? Может быть. В свои 30 Тимофей плохо представлял, что такое любовь после 50. Но брак оказался прочным. Маринка, правда, относилась к отчиму настороженно, подозревала его во всех смертных грехах и в последнее время утверждала, что ходит он не вахтером сидеть в институт, а к любовнице. Все могло быть. Тестчим человек предельно скрытный. Но Тимофея больше интересовало другое. Откуда у Петра Васильевича деньги? Ну, хорошо, раньше была приличная полковничья пенсия, это понятно. А потом... После путча и всех реформ, когда оставшийся от Виктора Ивановича «Жигуленок» развалился буквально на ходу, и с дачи его приперли на веревке, чтобы продать на запчасти, кто сказал, вам нужна новая машина? Тестчим? А Маринка говорит, нам на новую пока не хватает, а развалюку брать не хочется. Сколько не хватает? Поинтересовался Тестчим. И по тону вопроса было понятно, что любопытство у него не праздное. «Да штуки 3 не хватает, папа». Иногда в минуту жизни трудную Маринка называла его папой. И отчим оттаивал, становился не таким суровым. «Штуки 3, папа, мы же Ниву хотим для дачи». В итоге он выдал на машину аж 4 штуки, новенькими, хрустящими 100-долларовыми бумажками. Номера подряд, а год выпуска 88-й. Никогда больше Тимофей такой валюты не видел. А к тому же чувствовал, деньги у Тестчима не последние, что и подтвердилось при покупке мебели. «Откуда?» Мучил Тимофея проклятый вопрос. «С полковничьей пенсии этаких бабок не насшибаешь, на синекуре не заработаешь». Удивительно, что никто в семье, кажется, даже Вера Афанасьевна, не знала, в каких войсках дослужился Петр Васильевич до полковника, по каким городам и весям пролегал его ратный путь. Не любил он вспоминать прошлое. И Тимофей догадывался, что служил его тестчим не совсем в войсках, а в тех самых органах, о которых говорить не принято. Пил Петр Васильевич хоть и часто, но немного, и сильно разговорчивый от водки не становился. Однажды только поведал вдруг, в связи с каким-то телерепортажем, что воевал в свое время в Эфиопии. Это было интересное откровение. Про Афган, про Египет, Никарагуа, про Анголу даже слышать приходилось. А вот то, что офицеры наши реально сражались в Эфиопии, было для Тимофея новостью. И оставалось только предположить, что это эфиопы и озолотили Тестима на всю оставшуюся жизнь. Ну и эфиоп их мать. «С ручника снял?» — спросила Маринка, когда они, высадив Алика и попрощавшись с ним, ехали уже по кольцевой. Был такой случай, еще на старых «Жигулях». 20 километров пилил он на ручнике и стер задние колодки в ноль. С тех пор вопрос стал дежурной шуткой. Но сейчас Тимофей даже не улыбнулся. Состояние уж больно поганое. Впору забыть не то что о ручнике, а даже о том, куда бензин заливают. Однако ручник был отпущен, а бак полон. Тимофей давил на газ и мечтал только об одном. Как он доедет до дачи, а там у него в сарае припрятана плоская бутылочка грузинского коньяка. По октябрьской погоде коньяк будет прохладным, а в саду еще наверняка остались поздние сорта яблок. И можно будет тут же закусить сладким анисовым, ярко-розовым, с таким чудесным матовым налетом. С самого утра позвонил Тополь. «Татьяна, а что ты собираешься сегодня делать?» «Ты хочешь спросить, что я делаю сегодня вечером?» «Нет, я серьезно спрашиваю». «А серьезно, — сказала Верба, — я собираюсь сегодня отдыхать». «Отличное занятие для понедельника», — похвалил Тополь. «Может, тогда отдашь мне до вечера Лешку с Маратом?» «А что? В нашей лавочке уже не хватает профессиональных телохранителей». «Нет, Верба, мне просто нужны именно эти двое. Мы едем сейчас на встречу с бандитами. Ну, слушай, долго объяснять. Отпусти ребят ко мне, а я тебе Еремеевских пришлю, если нужно». «Не нужно», — сказала Верба. И через 5 минут Лешка с Маратом отчалили. Еще при жизни Ясеня Лешка Ивлев нравился Вербе. Нравился как мужчина. Простое открытое лицо, живые, очень неглупые глаза, могучее тело настоящего культуриста. Женат он не был, и на Татьяну, рядом с которой проводил большую часть жизни, засматривался, порою тоже весьма недвусмысленно. Теперь Ясеня не стало, уже и 40-й день минул, а Разгонов был далеко. Да и при чем здесь Разгонов? Постоянное присутствие Марата, как бы спасавшее их от грехопадения, легко устранялось. Но что-то все равно мешало, что-то удерживало Татьяну от такого привычного шага навстречу мужчине. Но вдруг она поняла: лечь в постель с прикрепленным, с личным телохранителем, что-то удивительно пошлое виделось в этом. А во-вторых, или как раз во-первых, секс перестал быть ее страстью, превратился не более чем в привычку. Скучное однообразное занятие, независимо от смены партнеров. Она спела свою лебединую песню в августе. Она отдала Разгонову все, что не успела отдать Ясеню. Она растратила себя до последней капли и теперь ощущала внутри пустоту и ужас. Она вдруг перестала понимать, к чему нужна вся эта смешная, потная возня с сопением и учащенным дыханием. А вместе с этим мало-помалу уходило ощущение общей осмысленности существования. Во, завернула формулировочку. А ведь можно сказать проще. Рыжая девочка Таня потеряла смысл жизни. Классно звучит. Как будто она его когда-то находила. С самого детства смысл ее жизни был в том, чтобы делать все наоборот. Все кому-то назло. Ну и жизнь поступала с ней так же. И они сосуществовали, как давно поругавшиеся супруги, ненавидя друг друга и не имея сил разойтись. «Может быть, пора?» Ясень вот нашел в себе силы подставить голову под пули. «Два последних месяца заслуживает того, чтобы стать действительно последними. Теперь для нее». Эта мысль все чаще приходила в голову, особенно после той поездки к дедушке. Нет, об Азотти даже не хотелось вспоминать. К черту! Что она там обещала Тополю? Сидеть дома? Значит, прямо сейчас поедет гулять в лес. Вон какая погода отличная. Вызвать для охраны еремеевских соколов? Фигу! Поедет в гордом одиночестве. Кому она нахрен нужна? Нахрен, не нахрен, но примерно на 15-м километре рижской трассы оказалось, что кому-то нужна.